Глава 17. Апрель, третья неделя. «Вижу, что ты впечатлен. Этого я и добивалась. Хоть и стараешься держать лицо. Неплохо получается, кстати. Если бы на моем месте был кто-то другой, вышло бы вполне убедительно. Ну так что? Подобной демонстрации достаточно? Я доказала тебе серьезность своих намерений и верность моих людей. Они не пощадят никого, даже самых близких. Ты мне веришь, Горан? Презентацию можно считать оконченной и успешной. У меня ведь нет необходимости ее продолжать. Я могу, конечно. Например, притащить сюда десяток-другой клуж с их выводками и приказать своим бойцам медленно перерезать им глотки. Или распорядиться все же». Светски интересуется Рул. Отрицательно машу головой. Я не впечатлен. Я потрясен. Молчу. Кажется, слышу, как хлопают мои ресницы, и даже отсюда вижу дрожащие губы и огромные глазища амазонки. Ничего, потерпи, малыш. Так надо. Сейчас только так и надо. С этой паучихой иное поведение противопоказано. Ну, сука! Черная вдова! Самка Каракурта! Тварь! Оглядываю остальных своих. Застыли соляными столбами. Вот такая херня, малята. И нам рядом с этим монстром теперь жить. Знать бы еще как. Что это было, Рул? Между нами. Как союзник союзнику. Это результат ментального воздействия, полученного в качестве умения. Тонко улыбнувшись, она лишь слегка пожимает затянутыми в кожу узкими тонкими плечами. Понимай, как хочешь, мол. Тоже мне загадочная улыбка Джоконды. Мона Лиза из дурдома. Вот я и ответила на твой вопрос по поводу инсталляции. Это все было для того, чтобы ты крепче запомнил мое предупреждение, Горан. Не врать и не пытаться меня кинуть. Даже в мелочах. И еще для того, чтобы окончательно развеять твои иллюзии по поводу того, что меня остановит то, что в твоем племени множество женщин и детей. «Я не сумасшедшая, Горан», — продолжает Рул. «Не исчадие ада и не патологический убийца», — снова читает мои мысли она. «Это был просто наиболее прямой и быстрый способ донести до вашего сознания всю серьезность моих намерений». И мне это, вижу, вполне удалось. И если ты, пусть и не сразу, но все же справился со своими чувствами, то у твоих людей все их эмоции до сих пор на лицах написаны. Они даже не пытаются скрыть свою ненависть и страх. А твоя красотка, дай ей волю, меня сейчас одними зубами порвала бы. Рул взмахивает узкой ладонью. Ладно, теперь к делу. Что с порталом? Меня интересуют подробности. Все подробности. «Да, и, кстати, оцени, насколько ты мне важен. Я одной из любимых игрушек себя лишила. Эти девчонки так выигрышно смотрелись именно в паре». Делюсь с Рул информацией о состоянии портала. «Приходится. А что поделать? Вдруг темная королева решит прямо сейчас лично полюбоваться столь важным для нее объектом. Поэтому скрывать его состояние и статус рискованно. Он хоть и закреплен за мной и вроде как является моей частной собственностью, но при этом считать с него определенную инфу сможет любой, достигший хотя бы сотки интеллекта. Естественно, что часть знаний я все-таки придерживаю. Рассказываю о вчерашней неудачной попытке прохода, умалчиваю об обнаруженной возможности сливать в портальный накопитель энергию членов группы. Пытаюсь обойти вопросы сроков трансформации портала, но Рул требует четкого ответа на вопрос. Когда будет готов к эксплуатации малый групповой портал для одновременного перемещения хотя бы 5 человек? С готовностью отвечаю, что рассчитываю на трансформацию примерно дней через 10. Время. Нам необходимо время. Ее орда может в пыль растоптать наше поселение, даже не моргнув глазом, и потому нужно тянуть как можно дольше. Мне необходима возможность проводить через портал хотя бы 15 голов за раз. И что тогда? Куда я поведу своих людей? В неведомые дали? Я ведь еще ни разу и сам там не был. Что за мир ожидает меня на этот раз? Пока не это главное. Главное, чтобы было хоть куда, лишь бы подальше от этой черной безумицы, одержимой властью. У особи, сидящей напротив, болезненно гипертрофированное чувство собственной значимости, мания величия в крайне запущенной форме. Такое не лечится. Вернее, такую болезнь только хирургическим путем можно вылечить. А если точнее, усечением головы. Впрочем, в отличие от нее, я не силен в психиатрии. Тетка устала быть маленьким человеком. Днем она первая после бога у себя в дурке. Владычица и царица. А после 17.00 выходила из своих чертогов всевластия в мир, в котором она никто. Где кому угодно могут у магазина по хлебальнику малолетки зарядить, а соседи-быдлоиды гонят по ночам свой примитивный попса-шансон, не считаясь с ее желанием выспаться. Муж или охладевший любовник мало того, что не трахает, так еще и периодически небрежно нахер посылает. Это ее-то, императрицу, а ведь потребность быть богом круглосуточно. Всегда, везде и для всех. Без этого ощущения уже прямо реально ломает. И тут такой шанс. И что она видит в случившемся? Руку провидения? Не удивился бы, если узнал, что Рул оценивает произошедший с человечеством катаклизм как помощь небес именно ей. И сейчас она явно одновременно нацепила на себя костюмы Клеопатры, Наполеона, Сталина и Аттилы. До всего она была царицей и богиней, только лишь для своих пациентов. Ну а сейчас появилась прекрасная, просто сказочная возможность изменить масштаб. Фюрер в юбке, точнее, в кожаных штанах. Убить ее нереально. Вернее, вполне реально, хоть сейчас поперек лба клинком перекрестить и все. И нет паучихи. Вот только и мы отсюда не уйдем. Разве что кто-нибудь на коня вскочить успеет. И весь мирняк наш замковый, вероятнее всего, будет вырезан под корень. Медленно. Похоже, мои мысли психиатр с 20-летним стажем считывала на раз. Или просто подобные размышления являлись среднестатистической стандартной реакцией на увиденное. Да ведь я никогда на звание хоть чем-то выдающегося индивидуума и не претендовал. Даже внутри не считал себя таковым, несмотря на ее слова о моей непредсказуемости. И все-таки ты не до конца проникся, Горан. Может, все же необходимо увидеть пару мешков, наполненных головами? Какие предпочитаешь? Мужские, женские? Или, может, тебя особенно заводят детские? Любой каприз? Нет, Рул, это лишнее. Ты умеешь убеждать, да и я понятливый. Заверять тебя в своей неимоверной симпатии, извини, не стану. Но должным уважением к серьезности твоих намерений и способности их реализовать на практике, я вполне проникся. Говоря об этом, я не кривлю душой. Так оно и есть на самом деле. Как тут не проникнуться? Хорошо, кивает она. Значит, насколько я поняла, при твоих 130 очках понадобится 8 дней для наполнения портального накопителя. Что ж, быть посему союзник. Последнее слово Рул четко выделяет своим приятным сексуальным голосом. «Значит, через неделю от сегодняшнего дня мы пойдем открывать новые горизонты. Дружно и вместе. Ну а до того момента я настоятельно рекомендую тебе не использовать портал. Не ходи никуда в одиночку. И это не пожелание. Это я тебе как доктор говорю. Мало ли что, ты мне слишком дорог, Горан». Она едко усмехается. «Вот раскачаешь его до 5 человек, и тогда уже глянем, что там да как. Совместно. Но еще раз подчеркиваю, не ходи туда один. Ты не перегибаешь, Рул?» «Ничуть. Это всего лишь беспокойство за союзника. Ведь мы союзники?» «Союзники», — соглашаюсь я. «Но послушай, я не могу заливать всю свою энергию только в накопитель. Мне на повседневные бытовые нужды так или иначе понадобится ее часть». «Понимаю. Я вот как раз все раздумываю, Горан, как мне обеспечить твою полную лояльность? И что-то подсказывает мне, что придется брать заложников. Да не бойся, твою куклу я так и быть оставлю при тебе». Она откровенно издевательски ухмыляется. «Ну или как вариант поставить у нашего портала моих людей. Для охраны его и твоего поселения от внезапных нападений и экономии твоей энергии от затрат на оборону и разведку. Ну и, конечно, для того, чтобы заодно оградить тебя от глупых и необдуманных решений». Рул миролюбиво поднимает ладони от заляпанной бурыми кляксами скатерти. «Они будут выполнять исключительно охранные функции и приступят к этому прямо сейчас. Ну а у тебя нет выбора». Вернее, он есть, но во втором варианте тебе придется оставить троих самых ближних людей у меня. Что выберешь? Ты же понимаешь, что это не захват твоих владений. Она смягчает голос, как будто беседует с подростком в трудном возрасте. Если бы я хотела, твой замок уже через 2 часа был бы моим. Рул кивает в сторону все так же неподвижно стойких полков оловянных солдатиков на противоположном берегу. «Чтобы не слишком затрагивать твое устремление к независимости, непосредственно около портала постоянно будет находиться, ну, скажем, пятерка бойцов. Остальные встанут лагерем за вашими стенами. Кормить их не надо, сами прокормятся. Они неприхотливы и не будут вам мешать». «Урфинджус и его деревянные солдаты», — усмехаюсь я, понимая и смирившись с тем, что пока все будет именно так, как она говорит. «Прямо киборги какие-то. Слушай, раз уж мы теперь в одной лодке, хочу спросить, в строю у тебя не те индивидуумы, которых система изначально позиционировала обезумевшими? Просто в свете упоминания о 20 годах в психиатрии...» «Но, Горан, для первого раза, на мой взгляд, слишком много вопросов. Мы еще не настолько близки, чтобы я доверчиво открыла тебе все укромные уголки и тайны своего трепетного девичьего сердечка». Она снова усмехается. «Ладно, как жесть доверия...» «Нет, это не обезумевшие. Это люди, скажем так, с ментальными проблемами. С ограниченными психическими возможностями и способностями. Или, наоборот, за гранью онных. Вчерашние вечные аутсайдеры, или, как принято было говорить, лузеры. Твои бывшие пациенты, что ли? Кто был ничем, тот станет всем?» «Все просто. Большинство из них — несчастные люди с несмываемым клеймом в амбулаторной карте. В прошлом им были доступны большинство путей. А сейчас я открыла им двери к счастью и положению, равному с остальными. Я сумела пробудить их сознание». Ох, похоже, ее понесло. Но нет, быстро остановилась. «А эти внезапно исчезнувшие одержимые и обезумевшие меня тоже беспокоят, Горан. Сначала буквально наводнили город, а потом в одночасье где-то потерялись». «Некоторые из моих людей видели, как они куда-то уходили». «До меня тоже дошла эта информация. Но ведь вопрос не в том, куда они ушли, а в том, почему они это сделали. Все и сразу. Что, или скорее кто, их объединил? И не решат ли они так же внезапно вернуться?» «Что ты вообще об этом думаешь? Ты же психиатр, профи. Почему они обезумели?» «У меня имеется несколько версий. Но пока слишком мало исходных данных, чтобы делать окончательные выводы. Давай не сейчас. Это весьма непростой вопрос. И, кстати, вот эта потенциальная проблема — еще один повод объединиться. Не находишь?» «Согласен». «Сейчас я отдам необходимые распоряжения, и вы вместе с моими людьми можете отправляться домой. Качай портал, Горан, и всегда будь на связи». Допив бокал и влажно блеснув красивыми зубами в тонкой улыбке, она отходит в сторону своих помощников. С нами ожидаемо отправляется не Владик Дракула, а мой стриженный сверстник со шрамами на голове. С ним около полусотни солдат обоего пола. Пока Рул занята, я коротенько обрисовываю ситуацию своим. Подавленно молчат. Переваривают. Да я и сам бы охренел от подобных раскладов. Прощаемся. Ее ждут какие-то дела на правобережье. Подозреваю, что они не из тех, которые раньше благодарное человечество оценивало установкой памятников. Провожу даму до такси. Подумав или только изобразив раздумье, черная королева решает напоследок погладить мое эго. «Ты симпатичен мне, Горан, как человек». «Да что уж там, не дети ведь. И как мужчина тоже». «Настолько, что я прекрасно понимаю, что внутреннее мировосприятие вряд ли позволит тебе окончательно присоединиться ко мне и разделить мои взгляды. Да и принцем-консортом ты быть не сможешь, ибо не ведомый, а ведущий по жизни. Но я искренне готова при соблюдении моих условий пойти на то, чтобы вы в дальнейшем, в случае успешного сотрудничества, конечно, предоставить тебе и твоим близким определенную автономию». Если можно так выразиться. О как! Решила подсластить мою горькую пилюлю. После кнута суешь в клетку пряник. И в чем это будет выражаться? Выделю вам район для обитания, где вы сможете жить так, как сами захотите. Вассалитет и все такое. А я не буду вмешиваться в ваши дела. Как тебе? Сможешь удалиться в свое обособленное отдельное баронство и жить там на правах полновластного хозяина. «Если до этого мы с тобой не убьем друг друга, конечно». Она расхохоталась, ярко сверкнула глазами и шпорами на сапожках и легко, как девчонка, вскочила в седло. «До скорой встречи, союзник. и попроси свою женщину в следующий раз демонстрировать свою ненависть не так откровенно. Для ее же блага. Целее будет». Сопровождаемая эскортом, Черная Королева удаляется. Кивком предлагаю Шрамоголовому держаться со своими людьми в хвосте нашей колонны. Сажусь в седло застоявшегося парша, нетерпеливо постукивающего копытом. Вчетвером двигаемся впереди. Не дожидаясь вопросов, уже более подробно, чем в двух словах, описываю им ход состоявшегося разговора и нюансы неумолимо складывающейся ситуации. Шептун негромко, но долго и эмоционально, изощренно матюкается. Зимний злобно сопит и скрипит зубами на все левобережье. Девочка-самурай молча и терпеливо ждет от меня сказочного спасительного рецепта избавления от внезапно нагрянувшей чумы. С этого момента вся энергия только на слив в портал, до последнего очка. На наше счастье, эта черная мамба пока в подробностях не знает, что это такое и какие возможности открывает. Но боюсь, что вот-вот решит взглянуть на него лично. И что она сможет считать с него, мне неизвестно. В общем, давайте исходить из того, что времени у нас нет совсем. Главная задача — прокачать портал хотя бы до возможности одновременно проводить 15 человек. Тогда появится шанс в случае нападения хоть кого-то эвакуировать. По пятерке тоже можно. Но на сколько переходов моей энергии хватит? Только на самых близких. Остальных придется бросать. «Еще неизвестно, куда народ вести», — резонно замечает Зимний. «Что там за мир?» «Да хоть куда, лишь бы не к этой твари в лапы!» Бесшумно взмахнув челкой, категорично отрубает амазонка, озвучивая мои собственные недавние мысли. «Вот поэтому я прямо сейчас и пойду на ту сторону». «А как же ее предупреждение? Эти обмороки ведь у портала пост выставят. Ну, пятерых мы вырежем без больших проблем. Но тогда остальные на нас навалятся, боем свяжут. Против этой полусотни мы с огромными потерями не выстоим. А когда их главные подоспеют, на этом все очень быстро и закончится», — вслух размышляет Шептун. «Никаких вырежем. Ты чего, особо извращенный суицидник? Вот и соображайте, пока едем, как нам обмануть их старшего. Как ему глаза от меня и портала отвести, а я пойду с ним покалякаю. Посмотрю, чем дышит этот суровый воин. А вы думайте, думайте. Иного выхода у нас нет, и времени тоже». Деликатно притормаживаю коня. Жду, пока командир конвойного отряда поравняется со мной. Подумав, прячу глаза под зеркальными очками. Устал покерфейс держать. Да и утро уже слепит, не стесняясь. Оглядываю этот прекрасный и такой непредсказуемо сложный мир. Травушка в последние дни вовсю к солнцу пробивается. Тоже спешит куда-то. Такими темпами она до завтра выше копыт Поршика вымахает. Почками пряно и головокружительно пахнет. Весна. Природа оживает и ликует. А у нас такое. Как разгребать-то будем? Одна надежда на портал. Иных путей пока не наблюдаю.